«Рыжая дура!» — огрызнулась Айрин. «Проклянешь! С чего бы это? Ты же светлая!» «Иногда я в этом сомневаюсь», — сказала Три с таким тоном, что королева первого курса решила с ней не связываться. Подхватила подол дорогущей мантии и, фыркнув, пошла прочь. И свиту свою увела. Я посочувствовала Трис. Ей с Айрин еще 5 лет учиться, когда нам с Айяри только 3. Хотя дочке богатея не поздоровится, если она будет задирать подругу. Трис палец в рот не клади, откусит, затем, походу, еще и проклянет. Светлая от кончиков пальцев до рыжеволосой макушки, но если рассердить, она могла и из темных потоков зачерпнуть. Антор потом ее спасет, защитит, выгородит от всего и всех. Ведь у них любовь. Замечательно все у них сложилось, и подруга сияла, несмотря на то, что на лице еще угадывались едва заметные следы от синяков. Все из-за позавчерашнего ужасного дня, вернее, страшной ночи, которую магистр Чиару Вас даже предложил нам с Трис стереть из памяти. Мы отказались. У Трис были свои причины. Первый поцелуй, как-никак. Я же хотела навсегда запомнить предрассветный час, когда давно протоптала в ковре тропинку, не могла ни есть, ни спать, ни сидеть, не понимала, что делать, бежать, звать на помощь или вновь пытаться слиться с Аришей, чтобы улететь на драконьих крыльях в темень ночи. Ведь там мои любимые и родные подвергали свою жизнь опасности. Наконец вспыхнул, разбегаясь в стороны портал. В гостиную... 3 догорающих свечи на столе, 2 магических светлячка, дремлющая на софе тетя Чарити, которую я укрыла пушистым пледом, шагнул Антор, держа неподвижную, безвольную Трис. «Боги!» — воскликнула я, уставившись на тонкую свисающую руку, затем на окровавленное лицо девушки. «Антор!» «Ее били!» — коротко отозвался брат. «И я ее усыпил. Убрал следы побоев, но...» Выглядел он страшно. В крови, своей или чужой, не разберешь. Скулы сжаты, лицо осунувшееся, жуткое, словно он только что поднятое черными некроманскими силами у мертвия, готовое крушить и ломать тех, кто потревожил его покой. «Я позабочусь о ней», — сказала ему. «Все-все исправлю. Неси туда», — кивнула на софу, с которой уже поднялась, спешила к нам тетя Чарити. «Клади, осторожнее». «С ней все будет в порядке», — произнес брат замороженным, лишенным эмоций голосом. «Если только...» Тетя Чарити уже отдавала приказы слугам принести теплую воду, корпию для обработки ран, потому что я недавно и вполне успешно руководившая больницей святого Хольберга растерянно смотрела на подругу, не в состоянии вымолвить ни слова, чувствуя, как трясутся руки. «Мне надо идти, Лайне», — произнес Антор после того, как уложил Трис на диван. Коснулся, погладил ее по щеке. Неожиданное проявление нежности вызвало у меня неконтролируемый поток слез. «Она проспит до утра». «Как остальные?» Закусив губу, спросила у него. «Все живы. Епископ мертв», — ответил, разгибаясь. «Твой брат его прирезал раньше, чем Эльсар. Наш темный друг немного расстроен». Мак слабо улыбнулся. «Прибыло подкрепление». «Да, а...» «Арлорд жив, Чиаро тоже. Твой брат ранен, но Хаас о нем позаботился. Детей нашли, некоторым нужна помощь». «Я...» «Без тебя обойдутся». «Да-да, конечно. Конечно же, Трис, я о ней позабочусь». «Твоя главная задача на сегодняшний день — оставаться в тени. Не привлекать к себе внимания. Никто не должен знать, что ты... Вернее, почему ты оказалась в том замке. Уяснила?» Схватил меня за плечи, встряхнул. «Уяснила?» Он никогда еще не говорил со мной в таком тоне. «Да», — выдохнула в ответ. «Уяснила?» Он ушел, а я просидела с Трис до утра. Девушке снились кошмары, она ворочалась, стонала и вскрикивала, но все никак не могла очнуться, скинуть оковы магического дурмана, в который погрузил подругу Антор. Мы с тетей Чарити ее раздели, обработали почти затянувшиеся раны на лице и на руках, Затем я залечила кровоподтеки и на всякий случай влила в 3,5 своего резерва. С ней все должно быть в порядке в физическом плане. Но как быть с душевными ранами? Догадалась. Приложила к ее лбу руку. Видимо, дошла до предела отчаяния. Карила казнила себя не хуже Тархааса, который жалел, что не оказался рядом в нужный момент. Короткая молитва и... В какой момент я поняла, что книга дяди Никласа — лишь записки о путешествиях, а вовсе никакой не артефакт? Лишь человек — истинный носитель благости богов. Из моих рук полился свет. Трис заворочилась, закрутилась на кровати, затем вздохнула и улыбнулась во сне. Я устроилась рядом с ней, зевнула, заворачиваясь в одеяло. Магистры вернулись на рассвете. Втроем. Мы с Трис спали на софе в гостиной, когда открылся портал. Поднялись, вернее, вскочили. Спросонья запутались в одеяле, чуть не упали на пол, распутались, поправили одежду, волосы. Тут Антор протянул руки, и Трис бросилась к нему на шею. Я улыбнулась, увидев, как он ее поцеловал еще и еще раз. Затем больше не смотрела. Любви не нужны свидетели. Повернулась к двум магистрам, но тут темный раскрыл объятия. От чужой наглости я даже потеряла дар речи. О, он что, шутит? Перебьетесь, магистр Шарес. На Чиару не смотрела, но, кажется, он и сам догадался, что тоже перебьется. Хотя Ариша толкала меня на безумство. Как по-другому назвать то, что захотелось прильнуть к чужому плечу, из-за которого выглядывала рукоятка меча с выгравированным рисунком, дракон с синим камнем в пасти? «Я особо и не надеялся», — ничуть не смутившись, заявил темный маг. «Но попробовать стоило. Никогда не знаешь, когда на тебя снизойдет Божья благодать». «Советую вам поискать ее в другом месте». Мой ответ вызвал улыбку на усталом лице Чиаро Ваза. Опомнившись, я пригласила мужчин за стол, вернее, предложила для начала смыть кровь с рук, сама же поспешила на кухню, подальше от взгляда магистра драконьего факультета, от которого по телу разбегалось непрошенное, нежданное тепло. Решила по-быстрому собрать завтрак и за едой выпытать подробности штурма замка. Слуг и тетю Чарити будить не стала. Ночь выдалась нервная, беспокойная. Тетушка спала в своей комнате, выпив успокоительную настойку. Кухарка... Про кухарку не додумала. Тут спустилась разбуженная Мелодара и прогнала меня к магистрам, сказав, что сама все приготовит. В гостиной уже хозяйничал Эльсар Шарес. Достал из большого скрипучего буфета в углу комнаты 2 бутылки. Бренди и... «Такайская, для девочек», — пояснил мне. Открыл пробку, принюхался. «Хорошая зараза! Где у нас бокалы, моя дорогая воспитанница?» «Этим можно не наливать?» — кивнул на брата и подругу, сидевших на софе. «Любовь пьянит, а нам больше достанется». «Магистр Шарес!» — воскликнула я возмущенно. «Эльсар», — напомнил он. «Вы, как всегда...» «Совершенно неотразим?» — деловито поинтересовался он. «Совершенно! Совершенно невыносимы!» Мое замечание его развеселило. «Друг мой Чиаро!» Магистр повернулся к дракону, смотреть на которого я избегала. «В этом доме мы с Антором оставили неплохой запас спиртного на черный день. Подозреваю, он настал этот самый день. Предлагаю выпить за славные подвиги и за то...» «Епископ мертв, Лайны!» «К моему несчастью, убил его не я, а полоумный рыжий, который оказался твоим братом!» «Асгорн. Его зовут Асгорн», — прошептала я. «Пока наши крылатые... друзья атаковали замок с воздуха, мы с Антором шли по следу, тянущемуся из винного погреба к покоям Готтера. И скажу тебе, наш путь был усеян трупами. Трупов было много, Лайны». «Эльсар», — поморщился магистр Вас, — «не стоит ее пугать». «Мне давно уже не страшно, магистр». «Чиаро», — подсказал он, — «зови меня по имени». Повисла неловкая тишина, которую разрушил темный маг, принявшийся шарить по буфету, что-то уронил, выругался. Зажег магический светлячок, снова что-то уронил. Раздался звон разбившегося бокала. «Ильсар, да идите же вы! Сядьте!» Я подошла, отняла у магистра бутылку. «Позвольте мне, сама вам налью. Все же дочь трактирщика». «Не скромничай, моя дорогая, но, пожалуй, на этот раз я соглашусь». «Мой друг», — темный маг повернулся к Чиару, — «думаю, стоит пользоваться моментом. Когда еще твой кубок наполнит внучка старого короля?» Потопал к столу, сел. Я же достала 5 бокалов из темного граненого стекла, взялась за пузатую бутыль бренди, вспомнив, как Асгорн зашвырнул подобную в огонь на кухне епископа. Неожиданно почувствовала прикосновение чужих рук. Сдрогнула. Сердце забилось, застучало заполошно. «Нет, не Ильсар Шарес». Повернулась. Магистр Вас забрал у меня бутылку, поставил на комод, вновь коснулся моих, ставших безвольными, рук. Улыбался, хотя вокруг светлых глаз залегли маленькие усталые морщинки. «Мой», — промурлыкала драконица. «Наш». «Твой мучитель мертв», — произнес Чиаро. «Прекрати, Ариша», — попросила я драконицу, прежде чем она вновь затянула известную мне песню. «Я уже знаю, что он твой, но не наш». «Если ты хочешь забыть об этом дне, я сотру твои воспоминания. Останется лишь легкое недоумение, которое, думаю, со временем забудется». «Но...» «Драконья магия», — отозвался Чиару Вас, взглянул мне в глаза. «Я уже делал подобное для той, кто мне дорог, с той, кого я любил, люблю и буду любить до тех пор, пока бьется мое сердце». Мне хотелось, чтобы он ушел, провалился сквозь землю, исчез из моей жизни, при этом, чтобы вот так держал меня за руки. Всегда. Везде. «Отпустите меня, магистр Вас, и никогда так больше не делайте. Я не шутила про монастырь». «Отпустил». «Ариша», — невозмутимо продолжал он, — «я стер часть ее памяти, по ее же просьбе». «О чем он говорит?» — спросила драконицу. Она не знала. Я порылась в ее воспоминаниях, которые стремительно становились моими, вплетались в ткань моей жизни, словно я одновременно выросла в тишине Волчьего Дола и на зеленых островах Драконьего Королевства. «Ничего не помню», — сказала ему. «Вернее, она ничего не помнит».